Уже он склонился к разговору и шуткам, уже раздавались остроты и злословия, пока еще робко, как вдруг, испустив из глубины груди мучительный вздох и хлопнув яростно правой рукой по лбу, «О, я несчастный!» — воскликнул он, предавшись страсти гладиаторским зрелищам, уже достаточно прославленным, в какие бедствия впал я! Ведь, как ты сам отлично знаешь, приехав в Македонию по прибыльному делу, которое задержало меня там месяцев на 9, я отправился обратно с хорошим барышом. Я был уже недалеко от Ларисы, по пути хотел я на зрелищах побывать, когда в уединенном глубоком ущелье напали на меня лихие разбойники. Хоть дочисто обобрали, однако спасся. В таком отчаянном положении заворачиваю я к старой, но до сих пор еще видной собой кабачице Мирое. Ей я рассказываю о причинах и долгой отлучке из дому, и страхов на обратной пути, и злосчастного ограбления. Она приняла меня более чем любезно, даром накормила хорошим ужином, и вскоре, побуждаемая похотью, пригласила к себе на кровать. Тотчас сделаюсь я несчастным, так как, переспав с ней только разочек, уже не могу отделаться от этой чумы. Все в нее всадил, и лохмотья, что добрые разбойники на плечах у меня оставили, и гроши, что я зарабатывал как грузчик, когда еще была сила, пока эта добрая женщина и злая судьба не довели меня до такого состояния, в каком ты меня только что видел. «Ну, — говорю я, — вполне ты этого заслуживаешь. И еще большего, если может быть большее несчастье, раз любострастные ласки и потаскуху потасканную детям и дому предпочел, но он...» Следующий, за большим палец ко рту приложив и ужасом пораженный, «Молчи! Молчи!» — говорит. И озирается, не слышал ли кто. «Берегись!» — говорит. «Вещи жены! Как бы невоздержанный язык беды на тебя не накликал!» «Еще что!» — говорю. «Что же за женщина эта владычица и кабацкая царица?» «Ведьма, — говорит, — и колдунья, — власть имеет небо спустить, землю подвесить, ручьи твердыми сделать, горы расплавить, покойников вывести, богов низвести, звезды загасить, самый Тартар осветить». «Ну тебя, — отвечаю, — опусти трагический занавес и сложи эту театральную ширму, говори-ка попросту». «Хочешь, — спрашивает, — об одной, о другой, да что там, о тьме ее проделок послушать? Воспламенить к себе любовью жителей не только этой страны, но Индии, обеих Эфиопий, даже самых антихтонов для нее пустяки, детские игрушки. Послушай, однако, что она сделала на глазах у многих?»